14. Кайницкая олигархия последовательно проводит политику, направленную на решение стратегической цели, которая была сформулирована в рамках религии иудаизма еще более 2500 лет назад – достижение мирового господства. Для достижения этой цели она берет на вооружение многие те же методы и принципы, которые в свое время использовались жреческой верхушкой Иудеи, саддукеями и фарисеями, и которые были зафиксированы в Талмуде. Важнейшим условием реализации этой цели является восстановление Иерусалимского храма. Часть мировой финансовой олигархии, которую условно можно назвать современными фарисеями, в начале 21 века рассматривает построение третьего храма в качестве одной из наиболее приоритетных текущих задач, мобилизуя для этого все свои финансовые, политические, военные и духовные ресурсы. 15. Для большей части мировой финансовой олигархии, которую условно можно назвать современными саддукеями, воссоздание третьего храма не воспринимается в качестве актуальной задачи. Эта олигархия поглощена строительством храмов денег, банков, фондов, бирж, разнообразных финансовых компаний. В этих храмах организовано служение исключительно мамоне. Сегодня мир покрыт густой сетью храмов денег, причем в некоторых точках их концентрация особенно высока. Такие точки называются международными финансовыми центрами. Это некие зримые, привязанные к географическому пространству площадки, на которых сосредоточены офисы банков, бирж, финансовых корпораций. За ними скрываются незримые долговые пирамиды или финансовые башни. 16. В духовном отношении эти финансовые башни имеют большое сходство с тем архитектурным сооружением, которая воздвигалась еще за несколько тысячелетий до Иерусалимского храма. Речь идет о Вавилонской башне. И Вавилонская башня, и современные финансовые башни, долговые пирамиды – яркие проявления кайницкой цивилизации. Эта цивилизация берет свое начало от катастрофы вселенского масштаба, убийства Авеля Каином. Она характеризуется человеконенавистничеством, грубым материализмом, поклонением мамоне, скрытым или явным богоборчеством. Россия на протяжении всей своей истории представляла собой цивилизацию, противоположную кайницкой. Святая Русь, Третий Рим, православная цивилизация, Авелева цивилизация. Сегодня наблюдаются попытки направить развитие России в русло кайницкой цивилизации, ярким примером чего является навязывание нам проекта превращения Москвы в международный финансовый центр. Русскому народу предлагается фактически участвовать в строительстве современной Вавилонской башни. Нам надо понимать духовный, богоборческий смысл подобного рода проектов и помнить, чем они кончаются.